Простите. Мужчина посторонился, пропуская его, но взгляда от резной дверцы буфета так и не оторвал. «Зачем ему такая махина?» — подумал Лело. «Хотя, может, буфет раньше принадлежал ему, и он каждую субботу приходит сюда, как другие приходят на семейную могилу?» «Зачем он тебе?» Ему показалось, будто слова эти произнес человек, стоявший совсем рядом. Он вдруг отметил, что шум в ушах прекратился. «Я хочу сказать, что вилла у меня есть». Лело очутился перед глухой стеной. Он свернул на еще более узкую и темную дорожку, совершенно безлюдную. Он ничего уже не видел и не слышал. Перед глазами стояла вилла с садом, на которой он никогда не бывал, но представлял ее себе живо и ярко. «Вчера я там был. Вот Массимо стоит в саду и беседует с землемером, который ему говорит, что все работы закончены. Мне очень жаль Лело». Наверное, Массимо и в самом деле было жаль с ним расставаться, но иначе он, видимо, поступить не мог. «Ты угадал истинную причину. Мне очень жаль». Так прямо и сказал. И всего наилучшего. Кончено. Все кончено. С дрожью в голосе повторил Лело. Больше незачем об этом думать. Нужно уехать. Но куда, зачем? Лело с тоской глядел на темный конец узкого коридора. Нет, он был не в силах успокоиться. На что бы он ни взглянул, все казалось ему отвратительным. Горы канцелярских столов с правой стороны напоминали о службе, о фольято, о супругах Бота. Старый промышленный холодильник напомнил о рынке на пьяцца «Мадама Кристина», о «Виа Бертоле», о продовольственных магазинах возле его дома. Он вспомнил, что завтра воскресенье, и ему стало совсем тошно. Его ждал длиннющий ряд унылых воскресений с опустевшими улицами, мрачными барами, задернутыми жалюзи на окнах, вопящими стадионами. «О, Боже!» — с ужасом подумал он. «Неужели все кончено?» Он все медленнее шел вдоль глухой стены между горами рухляди, стараясь отдалить тот момент, когда у него не останется и этой последней иллюзорной защиты от неумолимой жизни, от однообразных серых будней. Если можно было бы и дальше идти вперед туда, куда тебя ведет дорога. Но стена уже кончалась. У низкого металлического навеса с громоздившимися стеной поломанными столами дорожка поворачивала налево и вела прямо к выходу. Нет, нет, нет, не сейчас. Он сделал еще несколько шагов по главной дорожке и остановился. Он задыхался, ноги стали ватные. Стоял, прислонившись к груди разбитых ящиков, в нескольких метрах от ворот, где о чем-то громко спорили южане. От площади, откуда доносился нестройный шум, от города, где жизнь шла своим чередом, как прежде, точно ничего не изменилось. О, Боже! Что же будет теперь? Подумал он в отчаянии. Это было последнее, о чем он успел подумать. Анна Карла ждала остальных на площади Каталонга, стоя у лавки старых книг и журналов. Она оторвалась от чтения практического руководства для судебной полиции, составленного кавалером Луиджи Валентини. Формуляр отчетов и протоколов, некоторые примеры донесений о наиболее распространенных и тяжких преступлениях. Третье издание, исправленное и дополненное автором, Рим, август 1935 год, которое она только что купила за 200 лир. Подняла глаза и огляделась вокруг. Ни Бонетто с Шейлой, ни Массимо с Лело не было видно. Она снова погрузилась в чтение. Однако потерпевший не смог сообщить нам никаких полезных данных и не знал, кого подозревать. Тогда мы, как были в полицейской форме, незамедлительно отправились на железнодорожную станцию для соответствующего расследования всех обстоятельств преступления.